Трудности моногамии. Сексуальная неудовлетворенность, появляющаяся с течением времени. Среди врачей-сексологов популярна шутка. Что является лучшим в мире антиафродизиаком, подавителем полового влечения? Свадебный торт. Пожалуй, главная трудность, связанная с моногамией, заключается в сексуальной исключительности на всю жизнь. Не секрет, что в большинстве долгосрочных моногамных отношений через некоторое время сексуальная жизнь становится не такой, как раньше. Годы, проведенные вместе, близость, рутина, чувство безопасности, дети, бешеная жизненная гонка, даже ощущение принадлежности к одной семье, когда партнер становится родным, все это нередко приводит к снижению либидо и рутинному, обычному, привычному, быстрому и редкому сексу. Около 20% супружеских пар в США занимаются сексом 10 раз в год или реже. Конечно, среди этих 20% есть люди, испытывающие проблемы со здоровьем, есть пожилые и асексуальные пары, но также и пары, на чью сексуальность повлияла рутина. А если вы занимаетесь сексом 11 раз в год, то мои поздравления! Вас считают сексуально активной парой, и вы официально исключены из этой мрачной статистики. Часто различия в сексуальности или сексуальных предпочтениях между партнерами выявляются с течением времени. Например, один из партнеров любит БДСМ, а другой нет. Они не всегда известны партнеру до брака и проявляются со временем. Или, может быть, одному из партнеров было стыдно за свои сексуальные желания, и он не рассказал об этом второму. В дальнейшем эти различия и неудовлетворенные потребности накапливаются и отрицательно сказываются на жизни в браке. Но больше всего в долгосрочных отношениях дает о себе знать разница в либидо. В книге «Сексуальные дневники» австралийский сексолог Беттина Арнт рассказывает об этой пропасти. Согласно Арнт, в большинстве браков существует невероятный дисбаланс в стремлении к сексу между мужчинами и женщинами. Обычно мужчины хотят гораздо больше секса, а женщины, даже те, кто хочет секса все время в начале отношений, после свадьбы и рождения ребенка начинают желать его меньше или не желают совсем. По данным исследования, проведенного в Германии в 2006 году, женщины начинают отношения с сексуальной мотивацией, идентичной мужской, но уже через 4 года в отношениях только половина женщин желает регулярно заниматься сексом со своим партнером, и этот показатель снижается до 20% тех, кто все еще хочет регулярного секса с мужем после 20 лет брака. Это означает, что после 20 лет совместной жизни 80% женщин не хотят регулярно заниматься сексом со своим партнером. Тут стоит отметить, что женская сексуальная мотивация не снижается, когда пара не живет вместе. Соответственно, мужчины постоянно испытывают разочарование и чувство отверженности. Как правило, мужчины, хотя, конечно, встречаются противоположные ситуации. Им приходится умолять о сексе, и многие из них обходятся без секса месяцами, а в особо тяжелых случаях — годами. При этом около 40% мужчин также не заинтересованы в регулярном сексе с женой после 20 лет совместной жизни. И хотя этот показатель в 2 раза ниже, чем у женщин, трудно назвать его незначительным. Можете представить себе боль от постоянных отказов и острую, неудовлетворяемую потребность в реализации своей сексуальности. Кроме того, для многих мужчин сексуальность ассоциируется не только с сексом, но и с эмоциональной близостью и любовью, и зачастую является единственным способом почувствовать любовь другого человека. Близость, которую большинству женщин дает открытый душевный разговор, это та же самая близость, которую большая часть мужчин получает через секс и физическую связь. Поэтому для них недостаток секса означает недостаток близости и заставляет чувствовать, что их не любят. Ситуация нагнетается, потому что, когда мужчины живут без секса, начинают постоянно о нем думать и больше требовать или просить его, это вынуждает женщин, которые не хотят секса в принципе, защищаться. Некоторые мужчины решаются на эксперимент и перестают просить о сексе, ожидая, что женщина сама проявит инициативу. Так они ждут годами. Многие мужчины чувствуют себя обманутыми. Они верили, что вступление в брак обеспечит им бесконечное удовлетворение сексуальных потребностей по их требованию и желанию. А когда этого не происходит, чувствуют негодование и гнев. Вот что пишет об этом психолог Габриэль Букобза в своей книге о новой мужественности. Сексуальное удовлетворение в интимных отношениях – это то, на что каждый мужчина, по его мнению, имеет право. Если мужчина хорош в постели, это свидетельствует о его мужественности и подтверждает ее. Для большинства мужчин секс лежит в основе их самоопределения. Поэтому у большинства мужчин, конечно, не у всех, создается впечатление, что после заключения брака качественный секс становится их неотъемлемым правом. Таким образом, когда у мужчин нет удовлетворяющей сексуальной жизни, они чувствуют себя брошенными, нелюбимыми и обманутыми, а их мужская идентичность страдает. Эти различия в сексуальности могут разрушить в целом хорошие отношения, вызвать обиду, гнев и эмоционально отдалить партнеров друг от друга, даже если в остальном все прекрасно и пара живет в любви. Фактически эти различия лишают обоих партнеров контроля над своей сексуальной жизнью, и того, кто хочет больше, и того, кто хочет меньше и занимается сексом из чувства долга или вины. Ведь в итоге принимает решение о сексе в конкретный момент именно партнер с более низким либидо. Так что же происходит с женщинами в такой ситуации? Их опыт не легче, чем у мужчин, но демонстрирует другую точку зрения. Арнт и Эстер Пирель, психотерапевт, специализирующийся на терапии пар, утверждают, что, несмотря на расхожее мнение, женщинам труднее жить в моногамии, гораздо в большей степени, чем мужчинам. Женское желание стремительно снижается после первых нескольких лет сексуальной жизни, обычно после рождения первого ребенка, в то время как у мужчин это снижение происходит постепенно. Это не значит, что женщины не сексуальны, просто они не сексуальны со своими партнерами. Когда они позволяют себе благодаря разводу, тайному роману или открытым отношениям быть с другими мужчинами, неожиданно появляется совершенно другая женщина, сексуальная и свободная, без каких-либо ограничений и головных болей. Согласно одному исследованию, 43% американок, состоящих в моногамных отношениях, имеют диагноз гипосексуальность, иными словами, низкое либидо. Они испытывают значительное снижение сексуального влечения, но фиксируется оно только по отношению к постоянному партнеру. И во многих случаях женщины, которым поставили такой диагноз, рассказывают о длительном сексуальном вожделении в отношении других людей. Фактически, женщины даже больше, чем мужчины, нуждаются в новых стимулах и сексуальном разнообразии, чтобы поддерживать уровень своего либидо, без чего оно угасает. Неудивительно, что женщины, состоящие в немоногамных отношениях, сообщают о большей сексуальной удовлетворенности. Когда влечение к партнеру снижается, для многих женщин, по их словам, секс превращается в тяжкое бремя. И они занимаются им нехотя, даже с отвращением. Беспокойство по ночам, не начнет ли он это снова, настороженность по отношению к любому объятию или физической близости, лишь бы они не привели к этому, создают ощущение, что мужчины всегда хотят секса, а для женщин он становится еще одним пунктом в бесконечном списке рутинных дел, да вдобавок они винят себя за неспособность дать своему мужчине то, в чем он так нуждается. Порочный круг начинается с избегания секса, затем женщина начинает избегать прикосновений, интимных разговоров, эмоциональной близости и любых признаков привязанности. И все это из страха, что одно потянет за собой другое и в итоге выльется в секс. Когда женщины занимаются сексом при таких исходных данных, чаще всего они просто хотят побыстрее покончить с этим. Иногда они даже не возражают против того, что не достигнут оргазма или не получат удовольствия вовсе, зато мужчина успокоится, а они несколько дней до следующего раза не будут испытывать чувство вины, и таким образом им удастся сохранять отношения в равновесии. Некоторые женщины рассказывают, что имитируют оргазм, чтобы их партнер быстрее закончил половой акт. В книге «Пробужденная» Тамар Морсела приводит монолог женщины, которая пожелала сохранить анонимность и появляется на страницах под псевдонимом Нетта. Как говорит Морсела, именно эта часть книги, по мнению многих женщин, точно описывает их опыт, и поэтому они просят ее прочитать монолог Нетты во время лекций и выступлений. С того момента, как я стала матерью, я перестала испытывать влечение. Мне была неприятна сама мысль о сексе. Да и как могло быть иначе? Я кормлю грудью, я мать Тереза, я святая, я не трахаюсь. Это было для меня непреложной истиной с горы Синай. Я занималась с ним сексом, когда уже невозможно было отвертеться, хотя он никогда не давил на меня. Это было своего рода самоизнасилованием без согласия и желания. Подруга недавно пересказала мне слова ее матери, которая говорила, что в браке иногда приходится лежать на спине, раздвигать ноги и ждать, пока это закончится. Она была зла на свою мать за эту фразу, но внезапно я поняла, что нахожусь именно в такой ситуации. Нетта описывает короткий период открытых отношений и волнующую встречу ради секса с другим мужчиной. «Я хотела продолжить отношения с этим человеком, потому что он раскрыл во мне то, что я никогда не решалась проявлять. Впервые в жизни я почувствовала, что мне позволено чего-то хотеть, встретиться со своей животной стороной и понять, что это нормально. С ним я могла делать то, чего никогда себе не разрешала. Я помню, что плакала и была очень эмоциональной во время секса с ним. При этом я полностью пребывала в моменте и чувствовала себя в безопасности, свободной и расслабленной». В итоге Нетта и ее муж вернулись к закрытым отношениям и моногамии. И вот как она рассказывает об этом. «Вскоре после этого я снова забеременела, и зверь внутри меня был похоронен. Я сдалась. Я закупорила бутылку с этим зверем. Я всегда боялась плотского и животного внутри себя, которое тот мужчина освободил, словно выпустил джинна из бутылки. В глубине души я знала, что закрылась в себе, не позволяя увлекаться или открываться новому, из страха, что это окажется настолько хорошо, что я не захочу возвращаться. В моей внутренней войне между желанием и материнством победило материнство. Теперь я, как и большинство моих подруг, лежу на спине, уставившись в потолок, и жду, пока все закончится. Очень долго я почти ничего не рассказывала подругам, но они и сами не особенно распространялись на эту тему. С тех пор, как я осмелилась поделиться своими переживаниями, я продолжаю слышать откровения, похожие на мои. Никто из них не рассказывает о страстных отношениях, и когда кто-то осмеливается обсудить эту тему, я всегда слышу, что секс недостаточно хорош. Это еще одно рутинное занятие, с которым всем хочется побыстрее покончить. Когда я слышу, как женщины говорят о страсти к своим мужьям, я всегда подозреваю, что это не просто страсть, а красивая история, которую они рассказывают сами себе, чтобы не утонуть в боли. Из этого правила могут быть исключения, но они как раз и подтверждают, что правило таково и что реальность большинства женщин похожа на мою. Нетта не одинока. Множество молодых матерей на самом деле не мечтает о сексе. Для большинства женщин время после родов — период выживания и погружения в материнство. К тому же в их организме происходят гормональные изменения. После беременности тело меняется, из груди течет молоко, и в период кормления многим женщинам становится трудно воспринимать ее как сексуально привлекательную часть своего тела. Ночь за ночью они лишены полноценного сна, что выливается во всепоглощающее истощение. У новоиспеченной мамы нет ни минуты для себя. Она давно забыла, что значит спокойно выпить чашку еще теплого кофе, каково это принимать душ дольше нескольких минут или ходить в туалет, закрывая дверь. Ребенок физически привязан к ней в течение большей части дня и дарит ей невероятное количество прикосновений. Если она чего-то и хочет, то разве что некоторое время побыть наедине с самой собой, чтобы ее никто не трогал. Дом выглядит так, будто его разграбили, и кто бы мог подумать, что такой немыслимый бардак способно создать это крошечное существо. Толстовка, обслюнявленная малышом, и круги под глазами едва ли подпитывают ощущение женщины, что она сексуальна. И тут ее муж приходит с работы, где он весь день общался со взрослыми людьми, пил горячий кофе, периодически смотрел в монитор, не делая ровным счетом ничего полезного или листая ленту Фейсбука. Теперь он не прочь заняться сексом, но это последнее, чего хотелось бы его жене. Слава богу, этот жуткий сценарий происходит не со всеми. Но во время гормональных изменений, а у женщин они случаются каждый месяц, а не раз в жизни. Знаете ли вы, что каждый месяц после овуляции организм женщины решает, будто она беременна, и значительно снижает ее либидо? И периодов стресса, когда не возникает никакого желания заняться сексом, в годы выживания, когда она воспитывает маленького ребенка или нескольких детей, сколько раз и как долго она сможет говорить «нет»? И если период воздержания затянется, у мужчины может случиться сексуальное расстройство, он может изменить жене или уйти от нее. Когда женщина обязана спать с мужем, потому что является для него единственной поставщицей сексуальных услуг в рамках моногамной модели отношений, она будет время от времени или почти всегда заниматься с ним сексом без какого-либо желания. Если такое происходит регулярно, со временем секс может стать еще одной задачей в списке дел, как случилось у Нетты и ее подруг. Так, что там у нас сегодня? Отвести детей в детский сад, закончить проект по работе, купить подарок на день рождения племянника, приготовить, постирать, заняться сексом. Как только секс становится рутиной и обязанностью, страсти приходит конец, потому что она цветет там, где есть свобода воли, но увядает и умирает, если возникают обязательства, вызванные страхом, виной и стыдом. В конце концов, память о сексе без страсти встраивается в наше тело, и есть вероятность, что в следующий раз он окажется еще менее страстным, и таким образом будет запущен цикл отсутствия желания, питающий сам себя, даже когда гормоны возвращаются в равновесие, а дети вырастают. И даже если сексуальное влечение возвращается, секс с мужем уже прочно связывается в сознании с обязанностями и рутиной, и от этой ассоциации трудно избавиться. Однажды я прочитала пост, в котором кто-то сравнивал секс как обязанность с любимой едой, которую вас заставляют есть. Взять, к примеру, мороженое. Если бы вам сказали, вы должны есть мороженое, даже если не хотите, сколько пройдет времени, прежде чем вы не сможете даже смотреть на него? Конечно, бывают и противоположные ситуации у женщин с повышенным либидо, которые хотят гораздо больше секса, чем мужчины. Это не так распространено, но не менее болезненно. В таком случае секса требует именно женщина, а мужчина избегает ее. В итоге женщина чувствует себя разочарованной, отвергнутой и уязвленной, а мужчина ощущает себя виноватым и недостаточно мужественным. И да, иногда вы начинаете заниматься сексом, и в процессе вам начинает нравиться, хотя до этого вы ничего не хотели. Кроме того, вы можете заниматься сексом из великодушия, из желания доставить удовольствие партнеру, и это тоже абсолютно нормально. Но важно, каковы ваши внутренние мотивы, и здесь есть очень тонкий момент. Если вами движет чувство долга, или вы боитесь прогневить и разочаровать мужчину, опасаетесь, что он изменит или уйдет, это не сработает. Когда мотивом становится чувство стыда и вины в духе «со мной что-то не так», или социокультурное давление в духе «все остальные занимаются сексом 2-3 раза в неделю, а мы не делали этого целый месяц», это тоже не сработает. Эти мотивы убьют ваше сексуальное влечение к партнеру быстрее, чем вы сосчитаете до 5. Надо вспомнить еще и о том, что женщин зачастую учат сдерживать и игнорировать свои желания, особенно в контексте секса. Многим из них по-прежнему кажется, что они должны ставить других на первое место, несмотря на то, что это может причинять боль им самим. Мы также усваиваем множество противоречивых представлений о сексуальности. С одной стороны, мы повсюду видим образы чувственных и сексуальных женщин в рекламе и кино, а с другой, с юных лет общество внушает нам, что откровенно сексуальная женщина – шлюха, которую не стоит уважать и на которой уж точно не следует жениться. Слишком много женщин пережили сексуальное домогательство и случаи, когда мужчины насильно брали у них то, что они не хотели давать. Поэтому даже если человек, который подталкивает их к сексу, тот, кого они любят, женщины могут заново переживать прошлые травмы и ощущать себя жертвами, лишенными права голоса, испытывать чувство отстраненности и отчужденности. Существует любопытная связь между влечением к запаху партнера и генетическим и иммунным соответствием партнеров. Сила влечения меняется, когда женщины используют контрацепцию, которая на химическом уровне действует на их естественные предпочтения. Если женщина встретила своего избранника, когда принимала противозачаточные таблетки и прекратила их принимать, потому что захотела забеременеть, это может повлиять на ее влечение к партнеру, а она даже не будет подозревать об этом. Нередки случаи, когда оральные контрацептивы оказывают негативное влияние на женское либидо в целом. Многие женщины заново открывали свою сексуальность после того, как переставали применять их. Большинство женщин переживают по поводу того, как выглядит их тело. Они чувствуют себя слишком толстыми, боятся, что живот слишком дряблый или грудь слишком маленькая. Они беспокоятся о том, как выглядят в определенных позах во время секса, как будто в комнате есть зрители, а сами они порноактрисы. Иногда женщин беспокоит то, что они не достигают оргазма слишком долго или не могут перестать думать о делах, которые вызывают у них стресс. Как кто-то может наслаждаться сексом в таких условиях? В целом, женщины больше подвержены влиянию контекста. В правильном контексте – желание включиться, а в неправильном – те же самые условия могут оттолкнуть женщину. Кроме того, многие женщины чувствуют, что им нужна близость и связь до секса, в то время как многие мужчины чувствуют близость и связь через секс. Соответственно, если женщина испытывает гнев или напряжение, ей, скорее всего, будет трудно заниматься сексом, пока напряжение не спадет и проблема не решится. В то время как мужчина может пытаться выровнять свое эмоциональное состояние с помощью секса. Ну и не будем игнорировать то, о чем Беттина Арнт пишет в своей книге. Очень часто секс с постоянным партнером бывает просто недостаточно хорош. Пока есть трепет от новизны отношений, тот факт, что секс недостаточно чуток или приятен, зачастую остается на заднем плане. Но как только первоначальное волнение угасает, остается лишь посредственный секс, а иногда и того меньше. Разумеется, есть и мужчины, которые не знают, как доставить удовольствие женщине, и женщины, которые не знают, как доставить удовольствие мужчине. Разница в том, что некоторым мужчинам достаточно посредственного или даже откровенно плохого секса, чтобы испытать приятные чувства либо достичь оргазма, а для женщин такой подход, как правило, не срабатывает. Треть женщин никогда не испытывали оргазма в принципе или с мужчиной. Так что нужно, чтобы секс был действительно хорош, иначе, как мы выяснили, он становится еще одной рутинной обязанностью. Когда женщины занимаются посредственным или неприятным сексом, это происходит не потому, что им это нужно, а потому, что они делают одолжение мужчинам в отношениях, с которыми состоят. Но если женщина не наслаждается сексом, ее сексуальное влечение к партнеру рано или поздно угаснет. Почему же люди не знают, как заниматься хорошим сексом, спросите вы? Да потому что никто не учит их этому. Да, бывают самородки, как и в любой другой области. Но большинство мужчин узнают о сексе из порно и рассказов других людей. Они акцентируют внимание на эрогенных зонах женщины, груди, сосках, вагине. Они ориентированы на оргазм и проникновение. Такой тип секса часто не отвечает сексуальным потребностям женщин и, на мой взгляд, между нами говоря, потребностям мужчин. Письмо, которое Тамар Морсела получила от анонимного автора и опубликовала в Фейсбуке в конце 2017 года, описывает мужской взгляд на проблему. Позиция автора, конечно, не отражает точку зрения всех или даже большинства мужчин, но я предполагаю, что это письмо может пролить свет на конфликт женщин, которые нуждаются в хорошем сексе, и мужчин, для которых любой секс уже хороший. Читая вашу книгу и еженедельную колонку, я обнаружил невероятную разницу между мужской и женской сексуальностью. Большая часть женских монологов сосредоточена на классификации и категоризации. Мне понравилось то-то, а это понравилось немного меньше. Вот это было хорошо, а от этого я почувствовала себя плохо. Я люблю так, мне нужно вот это. У большинства из них есть очень точный рецепт. Что нужно делать, чтобы секс мне нравился, а чего не нужно? Список условий, которые должны быть выполнены, в противном случае это будет не то. Они предпочли бы вовсе не заниматься сексом, чем заниматься таким, который не приносит удовольствия и может травмировать женщину. Я и поражен, и восхищен тем, насколько это отличается от мужской сексуальности. Потому что мужскую сексуальность, по крайней мере, насколько я могу судить по себе и рассказам своих друзей, можно описать одним простым словом – голод, нехватка. Быть мужчиной означает испытывать сексуальный дефицит 99,9% своей жизни. Всегда получать и проживать меньше, намного меньше, чем жаждут душа и тело. Тот, кто пребывает в состоянии постоянного голода, терзающего злого голода, такого, из-за которого вы часто думаете, что просто недостаточно привлекательны или недостойны, просто не имеет права говорить «это не совсем то, что мне нравится». Тот, кому не хватает хлеба, не задумывается, хочет ли он бейгл или бриош. У большинства мужчин почти не бывает плохого секса, потому что когда вы постоянно получаете меньше, чем хотите, Почти любой секс будет казаться лучше, чем вообще ничего. Большинство мужчин, которых я знаю, женатых и холостяков, просто не могут позволить себе такую роскошь, сказать «я такое не люблю, это не совсем мое». Мы счастливы, когда он у нас есть, голодны, когда его у нас нет, и молимся, чтобы сегодня звезды сошлись, и нам повезло, она будет в настроении. Она в настроении. Это единственное условие хорошего секса. И снова я хочу напомнить, что, вероятно, существует множество обратных ситуаций, когда женщина хочет большего. И нет никаких сомнений в том, что, по крайней мере, некоторые мужчины со сниженным либидо или те, кто сексуально перегружен своей женой, находятся в отношениях с женщинами, жаждущими секса и испытывающими разочарование, чувствующими себя отвергнутыми и неженственными. При этом, как пишет в своей книге Букобза, мужчины не имеют права говорить о своих сексуальных трудностях с другими мужчинами, потому что в нашем обществе мужественность измеряется, среди прочего, успехами в сексе. В некотором смысле признание сексуальных проблем похоже на признание слабости и недостатка мужественности, а невозможность делиться и говорить об этом только осложняет ситуацию. Мы уже упоминали конфликт, который возникает у некоторых мужчин, когда их партнерши становятся матерями, комплекс Мадонны, блудницы, потому что в их восприятии матери бесполы, и из-за этой путаницы идентичностей им становится труднее испытывать влечение к жене. Конечно, существуют люди, чаще это женщины, вступающие в брак с сексуально неподходящими партнерами, потому что причины, которые побуждают их заключить этот союз, связаны с чем-то иным. Например, их привлекают положительные качества партнера, он хороший отец или внимательный человек. Они испытывают социальное давление, ими движет расчет, желание угодить родителям, стремление получить долгожданный статус замужней женщины или финансовую стабильность, подгоняет тиканье биологических часов и так далее. Исследование, в котором изучались основные черты, определяющие выбор партнера для долгосрочных отношений, показало, что мужчины выбирают сексуально и физически привлекательных женщин, в то время как женщины ищут совершенно другого – стабильности, желаемых черт характера, способности зарабатывать. От многих женщин я слышала, что с самого начала они идут на компромисс с сексуальным влечением и сексуальной совместимостью, потому что секс в браке не длится долго, и, следовательно, это не то, на чем должен основываться выбор долгосрочного партнера. Они предпочитают сосредоточиться на качествах, которые позволят вести достойную жизнь и вместе воспитывать детей, но в конечном итоге вопрос секса все-таки возникает. Многие женщины, пришедшие на терапию, описывают своих мужей как лучших друзей, тех, на кого они могут рассчитывать, и замечательных отцов, но эти мужья их больше не привлекают и, вероятно, не привлекали никогда. Люди порой вступают в брак в сравнительно молодом возрасте, и не всегда знают, что такое влечение и сексуальная совместимость, а также как это работает. Они часто не знакомы с сексуальностью, которую многие женщины обнаруживают в себе в возрасте 30-40 лет. Они понятия не имеют, сколько замечательного можно обрести в сексе. Бесконечные открытия, бесчисленные виды прикосновений, всевозможные виды оргазма. Я однажды смотрела по телевизору интервью с пожилой женщиной, живущей в доме престарелых, и она рассказывала о том, как вышла замуж за своего первого парня. Они развелись спустя 10 лет по причинам, не связанным с сексуальностью. Но у них была сексуальная несовместимость. Вот что она поведала. «До тех пор, пока я не развелась, я даже не подозревала, что в моем браке была сексуальная несовместимость, потому что не знала, что такое сексуальная совместимость. Я понимала, что не получаю удовольствия, но думала, что так и должно быть. После развода, как только я занялась сексом с человеком, который мне подходил, я поняла, что это такое». Сексуальное притяжение или его отсутствие могут проявляться на уровне осязания, обоняния, физической совместимости и даже на более тонких, сложно поддающихся описанию уровнях, в ощущении сексуального потока и энергетической связи. Это что-то невероятно чувственное и трудновыразимое. Вы просто осознаете это, находясь рядом с нужным человеком. Это можно сравнить с тем, что есть люди, разговор с которыми протекает легко и без усилий, а есть другие, пусть умные и веселые, но с которыми разговор не идет. Сексуальная химия — это место встречи двух людей. Именно поэтому у вас может быть невероятная сексуальная совместимость с одним человеком и полная несовместимость с другим. Следовательно, это не всегда о вас или о нем, это скорее о вашей эротической связи. Большинство людей сегодня уже не вступают в брак с первым же партнером, но, думаю, даже сейчас многие из тех, кто женится и выходит замуж, не знают, что такое сексуальная совместимость, сексуальное притяжение и действительно приносящий удовольствие секс. Когда же люди начинают отношения, которые заканчиваются браком? Некоторые в подростковом возрасте, а некоторые в 20 с небольшим. Что мы действительно знаем о сексуальности в этом возрасте? Какой опыт у нас уже есть? Насколько мы открыты для того, чтобы быть теми, кем являемся на этом этапе? Насколько мы открыты, чтобы говорить о том, что нам нравится и не нравится, не беспокоиться о своем теле во время секса, полностью отпустить ситуацию и нырнуть в свои ощущения вместо того, чтобы размышлять, что он думает обо мне прямо сейчас, все ли ему нравится и не устал ли он на мне за такое долгое время. А со стороны мужчин не беспокоиться о том, чтобы продолжать как можно дольше или терять эрекцию из-за презерватива, или слишком быстро кончать, или бояться осуждения своих действий, или не удовлетворять женщину, с которой занимаешься сексом и так далее. Наша эмоциональная зрелость также важна для формирования и поддержки позитивной и здоровой сексуальности. И если люди начинают серьезные отношения и вступают в брак эмоционально незрелыми, пытаясь не отстать в бешеной гонке, они застревают в своей существующей сексуальной жизни, не вкладывают силы в ее изучение и лишаются возможности раскрыть свою сексуальность, понять, что действительно нравится их телу. У них может быть смутное ощущение, что существует другой вид секса, но они не пробовали его и не знают, что это такое. Или же у них есть только смутные воспоминания о нем из прошлого. Вот письмо Мэри, ей 39 лет. Она замужем, и у нее трое детей. «Я вышла замуж за прекрасного и любимого человека. Наш секс никогда не был восхитительным, но был вполне хорош. Правда в том, что у меня никогда не было по-настоящему удивительного секса до этого, хотя я была со многими мужчинами. Я впервые испытала оргазм только в 24 года и начала встречаться с мужем, когда мне было 25. После рождения детей и начала приема контрацептивов мое либидо снизилось до нулевой отметки. У меня не было никакого желания заниматься сексом, и я делала это только для того, чтобы он был счастлив, чтобы я знала, что у нас, как у пары, все нормально, и потому что это был мой долг как жены. В конце концов, если не со мной, то с кем? Как он будет жить без секса? Еще мне нравилась та близость, которую мы испытывали после секса. Если бы я могла сразу перейти к этой части без секса, было бы прекрасно. Мне казалось, что секс переоценен. Я помню, как смотрела фильмы по телевизору и наблюдала за сценами жаркого секса с неким антропологическим интересом в сочетании с недостатком понимания. Я смутно помнила, что когда-то наслаждалась этим и думала, что секс был восхитителен. Но я не могла вспомнить это чувство. Если бы можно было, я бы с радостью вообще перестала заниматься сексом. Я совсем забыла, что когда-то была очень сексуальной женщиной».